Перед удаловым стояла чашка с какао, батон, порезанный толстый, намазанный вологодским маслом. На тарелке посреди стола горкой возвышался колотый сахар. В кастрюле дымилась крупная картошка. О Корнилии заботились. Его жалели очаровательные женщины, угощали шампанским из наперстка. Мужчины легонько постукивали по плечику, шутили, сочувствовали. Здесь, по крайней мере, никто не ставил под сомнение действительную сущность удалова. Он весь сжался и чувствовал себя подобно одинокому разведчику в логове коварного врага. Каждый шаг грозил разоблачением. Удалов улыбался напряженно и сухо. «И неужели никакого противоядия?» — шептала милица Грубину. Тот глядел на алмаза, алмаз разводил под столом ладонями-лопатами. «Может, где-то на отдаленной звезде это противоядие давно испытано и продается в аптеках, а на земле пока в нем необходимости нет». Алмаз Удалова особо не жалел. Получил человек дополнительно 10 лет жизни. Потом поймет, успокоится. Другому бы это счастье, спасение. «В дозе ошибки не было?» — спросил Грубин. «Не было», — сказал Алмаз. Грубин листал тетрадь, шевелил губами, снова спросил. «А ошибиться вы не могли?» «Сколько всем, столько ему», — сказал Алмаз. «А если он сам?» — спросила Шурочка. «Я только свою чашку выпил», — проговорил быстро Удалов. «А я косточку выкинул в окошко», — весело процитировала Шурочка. Она быстро свыклась с тем, что Удалов мальчик и только, и общалась с ним как с мальчиком. «Я же говорю, что не пил!» Удалов внезапно заплакал. Убежал из-за стола, размазывая кулачками слезы. Елена Сергеевна укоризненно поглядела на Шурочку, покачала головой. Алмаз заметил это движение, ухмыльнулся. Укоризна Елены Сергеевны была от прошлого. С нынешним девичьим обликом вязалось плохо. «Я только Ксюшину бутылочку выпил, маленькую. Она меня из дома выгнала!» — крикнул Удалов от двери. Грубин продолжал листать тетрадь старика. Его интересовал состав зелья, хотя из тетради, записанной множество лет назад, узнать что-либо было трудно. Савич искоса поглядывал на Елену, порой приглаживал волосы так, будто гладил лысину. Савич был растерян, так как еще недавно, вчера ночью, дал овладеть собой иллюзией, что как только он помолодеет, начнет жизнь снова, откажется от Ванды, придет к Елене и скажет ей: «Перед нами новая жизнь, Леночка, давай забудем обо всем, ведь мы нужны друг другу», или что-то похожее. Теперь же вновь наступили трудности. Сказать Елене, а Ванда? Ну кто мог подумать, что так произойдет? И кроме того, они ведь связаны законным браком. И Савич чувствовал раздражение против старика Алмаза, поставившего его в столь неловкое двусмысленное положение. А Елена тоже посматривала на Савича. Думала о другом. Думала о том, что превращение, происшедшее с ними, — обман. Неочевидный, но все-таки самый настоящий обман. Ведь в самом деле никто из них, за исключением, может быть, старухи милиции, почти впавшей в детство и потерявшей память, не стал в самом деле молодым. Осталась память о прошлом, остались привычки, накопленные за много лет, остались разочарования, горести и радости, и никуда от них не деться, даже если тебе на вид лет 8, как Удалову. Вот сидит Савич. В глазах у него обида и растерянность, но обида эта и растерянность не свойственны были Савичу юноше. И возникли они давно, постепенно, от постоянного ощущения неудовлетворенности собой, своей работой, своей квартирой, характером жены. И даже жест, которым Савич поглаживает волосы, пришел с лысиной, с горестным недоверием к слишком быстрому и жестокому бегу времени.